Спустя несколько месяцев первые дневниковые записи пополнились другими, менее сбивчивыми, появившимися вслед за тем, как сознание проявило милосердие и разложило веером целый набор идей Адвайты перед тем, что осталось от штуковины Дэвид. Ими-то я и поделюсь с вами на последующих страницах. Тут внезапный щелчок, хлопок, мгновенное выпадение за пределы времени, когда существует только свидетельствование. Все еще до всякого представления о том, что понятие Адвайта по сути означает свидетельствование той вещи Дэвид, которую я считал собой. Не просто тело, но всего этого так называемого тела ума души личности духа. И мгновенное постижение, что как такового всего этого нет. Никого нет дома, ничего нет, ни меня, ничего-либо, что могло бы быть мной. Очевидно, что нет никакого меня, ведущего наблюдения, свидетельствующего. Свидетельствование наполняет Вселенную, и более нигде ничего нет, ибо нет где и нет чего, никаких объектов, никаких сущностей. Есть только это. Этость осознания. И это то, что есть я. Сдвиг восприятия. Вполне подходящая фраза. Но, мама дорогая, это означает не видеть иначе и не видеть иное, а отсутствие видящего как такового. Точнее, восприятие идет не от тела ума. Одновременно все вышесказанное – полнейшая чушь, ибо сводится на нет пониманием того, что вообще ничего не случилось. Тогда вся катастрофа получает, так сказать, ретроактивный характер. Ничего не изменилось, потому что так было всегда. Неверные представления закончились, прекратилось искаженное восприятие. Что случилось? Ничего. Никогда никого не было дома. Это этость всегда то, что есть я. Теперь кажется забавным это маленькое недоразумение. Все эти идеи времени, объектов, личности, концепций, существ, Дэвида, джунглей, источника всего. Нисаргадатта Махарадж называет это пониманием, но оно не имеет ничего общего с обычным пониманием. Знание, не имеющее ничего общего со знанием в привычном смысле слова. Послушайте, это важно. Для описания здесь используются слова и понятия. Но соответствует ли то, что случилось в джунглях, тому, о чем словами и понятиями пытаются говорить различные учителя, мудрецы и традиции? Я не знаю, и, честно говоря, мне это безразлично. По сути своей, это ничто, случившееся в джунглях, не нуждается ни в чьем подтверждении. Оно делает все относительным, но ничто не делает относительным его. С одной стороны, есть все. Все, что мы знаем, чувствуем, о чем думаем, во что верим, все, что существует или не существует, все возможное и невозможное. Все, что было, есть или когда-нибудь будет, или никогда не будет. А с другой стороны, есть это. Всего нет, а это есть. А будет ли признано это кем-либо из обитателей известной, а то и неизвестной Вселенной после выхода за пределы времени в джунглях, стало навеки неважным. Я не могу этого объяснить, не впадая в попытку рационального осмысления. Здесь не просто нет никаких сомнений, самой концепции сомнения не существует. Часто возникает слово «очевидно», но это явное злоупотребление хорошим словом, ибо, используемое в суе, оно только затемняет смысл. И тем не менее, все, что находится перед вами, более того, все, чем вы на самом деле являетесь, все, чем является все это, от чего невозможно убежать, что не может быть иным, есть очевидность, даже если в большинстве случаев это и невозможно увидеть. Так или иначе, на том все могло и закончиться. Попытался поделиться этим с несколькими людьми. Совсем рехнулся. Но они решили, что я сошел с ума. Так что я махнул рукой и стал наблюдать Дэвида, вернувшегося к забиванию гвоздей, купавшегося в сиянии, невидимом никому. Потрясающая, захватывающая дух благодарность. Часто в слезах, спонтанных и неостановимых, Дэвид совсем двинулся. Но кажется счастливым идиотом. Так и ладно. Всегда, повсюду совершенное сияние недвижимости и ничто, у которого нет имени. Любовь, сострадание, блаженство — лишь жалкие тени, изливающиеся беспрестанно, отныне и всегда доступное прямому видению, без участия ума тела.